Софи. Затаившись на лестнице в тени, как жаль, что это не тень волшебных рощ и звучит там не воркование любовников, я подслушиваю отца и моего Валентину там внизу. Слова глухие, будто под толщей воды, но я догадываюсь о сути разговора по интонациям. Мне важно выхватить каждую фразу. Как иной даме получить в подарок сверкающее колье или тоненькое кольцо? Одновременно вспоминаю, как отец рассказывал мне сказки, все сплошь жуткие, такие, что половину ночи я не могла уснуть. Про ужасных карликов и похитителей детских глаз, про потерявшихся в лесу мальчиков и девочек, забывших человеческий язык, про солдат с оловянными сердцами, про ослепших художников и оглохших музыкантов. Делал отец это не со зла, не хотел напугать меня. Улыбался и не понимал, почему я плачу. Успокаивал, но не мог рассказать ничего другого, пока в нашем доме не появилась верная Франсуаза и не приучила меня к красоте во всем. Речи, одежде, жестах, даже в волшебных историях. Отец, видя, как я взрослею, называл меня фарфоровой куклой. Но сказанные его голосом эти слова извращались, заставляли мысленно рисовать жуткие картины. Я представляла холодную немую куклу с огромными глазами, ужасными настолько, что если всматриваться в них долго, увидишь бездну, а в бездне этой — глубины ада или того хуже — глубины себя самого. И вот сейчас, слыша голос отца, с годами он не менялся, только креп. Попирая все законы мироздания, я вспоминаю ужасные сказки и воистину чувствую себя фарфоровой куклой, проклятой девочкой с заледеневшим сердцем. И знаю, что там внизу есть тот, кто, подобно сладкоголосым поэтам античности, знавшим толк в метаморфозах души и тела, может оживить мое сердце, превратить ртуть в кровь. Мой Валентино. Не сразу понимаю, что голоса становятся громче. Слышу приближающиеся шаги. Оглянувшись, чтобы не наткнуться на бесшумных слуг, они любят, как говорит Франсуаза, чертями выскакивать из табакерок. Отступаю к своей комнате, прикрываю дверь, но оставляю щелку, чтобы следить. Дожидаюсь их, отца и моего Валентино, провожаю взглядом. Когда они скрываются за дверями обеденной залы, не слышу ничего, кроме тиканья часов и шарканья слуг, которых, очевидно, отец отпустил. Он любит разговоры с глазу на глаз, так сила его голоса, взглядов и жестов увеличивается многократно. Так из коллекционера он становится полноправным хозяином дивного колдовского сада, полного черных маков и обманутых мальчиков звезд. Но я не отхожу от двери. Мне нужно дождаться его, Валентину. Увидеть, прикоснуться, поцеловать, спросить, каких глупостей я успела наговорить, заплакать, признаться, что это была не я, а зазеркальная русалка, и только потом вновь взять себя в руки, стать готовой спорить обо всем на свете. Кажется, если я не поговорю с ним сегодня, то не сделаю этого уже никогда. Больше не распустятся никакие цветы нашего дома, и я от холода, вновь свернувшаяся бутоном, никогда не зацвету пышно, по-летнему, под лучами ласкового солнца его любви. Только буду покрываться инеем слов моего отца и чахнуть, чахнуть, чахнуть. Я жду, теряюсь в мыслях, вздрагиваю, когда слышу звук открывающихся дверей. В щелку вижу Валентину, идущего в мою сторону, готовлюсь выскочить, поймать его за руку, но он останавливается у другой комнаты, заглядывает туда и, услышав то же, что и я, шарканье слуг, продолжает путь. И вот я хватаю его, тяну за собой, захлопываю дверь и целую, позволив произнести мое имя. Смотрю в его испуганные глаза, молчу, только глубоко дышу. Правда ли комната наполнилась ароматом роз, или я выдумываю? Софи, «Софи, Софи!» — повторяет мой Валентино, обнимая меня за талию. Смотрит в глаза, словно проверяя, что его не обманули, что продали настоящую картину, а не подделку, пусть и умело повторяющую оригинал. «Это правда ты? Настоящая ты?» «Разве кто-то другой дарит тебе такие же поцелуи? Откуда во мне такая легкость и радость? Почему так хочется улыбаться, шутить, острить, быть собой? Если ответишь «да», я вытолкну тебя обратно к слугам, и они накинутся на тебя». «Да», — теперь смеется уже он. «Да, это действительно ты». Валентино отпускает меня, садится на край кровати. Ноги подводят его, словно мир, как шахматная доска. Накреняется, и фигуры летят в бездну, а он боится стать одной из них. Смотрит на меня, улыбается, но в глазах я вижу отчетливо смятение. «Но как ты...» Он обводит взглядом комнату, задерживается на свече и, всегда внимательный к деталям, замечает оплавленный воск, понимает, что зажигала я ее совсем недавно. Сквозь внезапный смех протягивает. «Ну, конечно, колдовство. Ай да Валентин, ай да Валентин. И как я мог только? София, милая, София, что я наделал? Зачем прогнал его? Ты ведь сожгла это письмо, да?» Его слова меня пугают. Думаю, сделала что-то не так. «Письмо? Да, сожгла. Но не помню, почему и зачем. Кажется, Франсуаза сказала». Валентино смотрит на меня, замерев. «Я сделала все не так, да? Я...» Вместо того, чтобы ответить, он резко встает, обнимает меня и целует, тут же, зарывшись носом в волосы, шепчет, успокаивая. «Нет, ты все сделала так. Объятие крепче. Мы победили колдовство твоего отца, победили хитростью и мудростью. Ай да Валентин! Ай да Франсуаза!» Валентино отпускает меня так же резко, как обнял. Неужели я снова похолодела? Неужели от прикосновения ко мне он почувствовал ледяной фарфор, рыбью чешую? Нет, как много лишних мыслей. Я узнаю его взгляд, взгляд ученого, задумчивый, отрешенный от всех страстей, мешающих выстроить формулу мира, совершить меняющее жизнь людей открытие. «Софи», наконец он накрывает мои ладони своими. «Как давно я не чувствовала их тепла. Они кажутся раскаленными. Или, может, это плавится мое ледяное сердце? Я хочу, чтобы ты полностью доверилась мне. Я знаю, как разрушить колдовство твоего отца раз и навсегда. Колдовство его власти, мешающее нам. Просто говори. Ответить ничего другого нет сил. Говори, не останавливаясь». И он шепчет план. План, сотканный из случайностей и невероятностей. Прежде никогда бы не поверила, что его придумал мой Валентино, а не один из уличных колдунов, обещающих узнать судьбу по полету подброшенной монетки. Но этот план — единственное, что кажется правильным. Единственное, что впустит в дом моего отца, нет, в мою жизнь, настоящее солнце. И, наконец, пробудится от жизни, ото сна. С ним, этим пробуждением, придет и счастье. И все, что было фарфором и оловом, льдом и водой, ртутью и серой, вновь обратится плотью и кровью. Застучит, зазвенит, заговорит, оживет. Когда я читала книги, за которые отец меня ругал, но не запрещал ни мне, ни Франсуазе приносить их домой, хотел ли отвлечь меня фантазиями от реальности, успокоить бурю чувств, я не думала, что нечто подобное может произойти со мной, что мне придется стать участницей хитроумной авантюры, где каждый шаг выверен коварным автором, остающимся в тени, наблюдающим между строк. Порой во время чтения его чуткий и расчетливый взгляд, казалось, настигал меня и пробирал до покалываний в сердце. Валентино замолкает, сжимает мои ладони и спрашивает: «Ты готова пойти на это? Если ответишь «нет», я пойму. Если скажешь, что больше не хочешь видеть меня, никогда больше не увидишь». Значит, вот какие вещи говорила я ему, и он воспринял это всерьез. Не выдерживаю, срываясь на смех отчаяния. «Не быть тебе ученым, Валентино, если ты думаешь, что я способна сказать такое по своей воле». Я отпускаю его руки, упираю в бока, надуваюсь. Пусть вспомнит, как мы дурачились в его библиотеке. «Прежде чем понимать природу мироздания, пойми сперва природу женщин. Начни хотя бы с меня». Он смотрит на меня холодно, но не выдерживает, тоже срывается на смех. И тут хлопает дверь. Я слышу вскрик, только потом вижу верную Франсуазу. Глаза испуганные, рот прикрыт рукой, вот-вот упадет в обморок. «Франсуаза, милая!» Я подбегаю к ней. «Тише, тише, не надо кричать. Лишний шум привлекает внимание». «Валентино! Валентино!» Она зажимает рот рукой. «Валентино, у нас все получилось!» «Но что вы тут?» «Да-да, милая Франсуаза!» Он целует ее дрожащие руки. «Благодаря вам и моему страннику у нас все получилось. Даже не знаю, что и говорить, и как вас благодарить, и как извиняться перед ним, и что делать дальше». «Дальше?» — вновь вскрикивает Франсуаза, отталкивает меня, хватает Валентино за руку, крепко, по-матерински. «Валентино, я знаю, что делать дальше! Прячьтесь, скорее!» «К чему такое?» Он хочет улыбнуться, но Франсуаза перебивает, да и сам он, похоже, все понял. Дольше всех пытаюсь догадаться я. «Прячьтесь!» — повторяет моя верная Франсуаза, поворачивается ко мне. «Ваш отец, Софи, ваш отец хочет видеть вас. Скорее ложитесь в кровать, сделайте вид, что больны. Ох! Ох, почему же все так не вовремя? Почему?» Я быстро целую Валентино. Он только кивает, слова излишни, и прячется под кроватью, закашлившись от пыли. Дальше все происходит стремительно. Франсуаза пудрит меня дрожащими руками, делая кожу бледнее обычного, возвращая лик фарфоровой русалки, укладывает в кровать и встряхивает одеяло так, чтобы они выглядели помятыми, будто я слишком ворочалась в бреду. Садится на край кровати, наливает воду, шепотом просит отпить. Как только я беру бокал, входит отец. Франсуаза тут же вскакивает, будто не ждала его. А я думаю о Валентино, затаившемся под кроватью. Мечтаю. Ох, за такие мысли мне не было бы пощады от отца, умея он, как пугает некоторых художников, читать их, чтобы он оказался не под ней, а в ней, вместе со мной. «Не вставайте, Франсуаза!» Отец жестом просит ее сесть. «Пустое!» Он склоняется над кроватью, берет меня за руку, целует в лоб. Я медленно пью воду. «Какой у тебя жар!» вздыхает он. Интересно, насколько холодной я должна быть, находясь под его заклятием, раз тело, разгоряченное встречей с моим Валентино, ему кажется пылающим в лихорадке. «Может, мне позвать лекаря?» Франсуаза открывает рот, но я опережаю ее. «Не стоит», — говорю слабо и медленно. «Это пройдет. Мне просто надо полежать. Я переживаю перед свадьбой». Мне не нравится взгляд отца. Догадывается ли он? И даст ли это понять? Я протягиваю бокал Франсуазе, но отец сам берет его. Ставит на комод с зеркалом. Зачем-то проводит по нему рукой, будто хочет снять слой пыли. Проверить, хорошо ли слуги убрались. Или, может, пытается получить правдивый ответ на свой вопрос у потусторонних сил? «Не переживай, милая Софи». Он все еще смотрит на свое отражение. «Тебе ничего не помешает, и ты ничего не почувствуешь. Ты знаешь, твой Валентино сегодня приходил ко мне. Мы отлично поговорили с глазу на глаз. Впрочем, тебе это навряд ли теперь интересно, да?» «Неужели он проверяет меня? Неужели хочет удостовериться в силе своего колдовства простыми словами?» «Вы правы, отец. Я кладу голову на подушку. Все еще отвечаю слабо, медленно. Все кончено и к лучшему. Но я все равно...» Чихает Валентино. В тот же миг чихает Франсуаза. Отец оборачивается. Внимательно смотрит на меня. Потом переводит взгляд на Франсуазу. Она чихает еще раз. Отец подходит к ней, опускается на колени, как не делает почти никогда. Смотрит ей в глаза и, кажется, прислушивается к биению наших сердец. Способен ли он понять, что их в комнате четыре, и ритм трех из них безумен? «Вам тоже не здоровится, Франсуаза? Может, стоит позвать лекаря?» Ох, даже ласковая интонация моего отца таит столько угрозы. «Нет-нет, что вы, сеньор Дели Алт!» Франсуаза пару раз шмыгает носом. «Пустяки! Это все пыль! Ваши старики совсем отбились от рук!» «Да уж, это точно!» Он улыбается, встает, садится на стул напротив кровати. «Но ты, Софи, не переживай. Если будет дурно, мы позовем лекаря, и твои нет перестанут быть для меня аргументом. Твоя матушка тоже переживала, но это было так давно. Другие времена, другие мужчины». «И другая любовь?» — зачем-то спрашиваю я. «Если бы я знал, милая Софи». Отец складывает руки на коленях, перстни сверкают. «Если бы я знал. В последние годы мое сердце чутко только к искусству. Как жаль, что многие художники так несговорчивы. И как жаль, что сам я не художник». Кажется, я слышу, как шмыгает носом Валентино. Интересно, слышит ли отец? «Впрочем...» Он встает, подходит к кровати вплотную. То ли не рассчитывает силы, то ли специально ударяется о ее край, как-то неудачно шаркнув ногой. Еле слышен вой Валентино. «Что это такое?» «Что?» — тут же суетится Франсуаза. «Что-то случилось?» «А вы не слышали?» «Не слышала что, сеньор Дели Алт?» Растерянный взгляд Франсуаза сбивает с толку даже меня. Может, правда показалось? «Ладно, оставим. Сегодня трудный день. Значит, вправду показалось». Отец снова берет мою руку. «София, милая, отдыхай и ни о чем не беспокойся. Но я хочу, чтобы завтра ты встретилась с сеньором-модистом и померила свое платье. Он придет прямо сюда, в наш дом. Кстати, Франсуаза, передайте старикам, чтобы те поговорили с кухаркой. Пусть приготовят что-нибудь необычное. Сеньор-модист приехал к нам из Парижа несколько лет назад. Он сеньор своеобразный. Софи, милая, пусть все будет красиво и спокойно. Если правда, твой Валентино ничего не испортит. Но, надеюсь, мои доводы достаточно его убедили не делать больше глупостей». Отец встает, целует меня в лоб. Прежде чем уйти, уже у самой двери улыбается и говорит: «И помни, что любовь и брак — вещи разные. Любовь можно найти во всем остальном. Хоть в колдовстве, хоть в науке, хоть в искусстве. Ты поймешь и узнаешь, что она более подлинна, чем бьющиеся человеческие сердца». Отец уходит. Мы сидим неподвижно. Ждем, пока стихнут шаги в коридоре. Выжидаем еще немного, и Франсуаза наконец говорит «можно». Помогает Валентина выбраться из-под кровати, тут же вскрикивает. «Франсуаза, спокойно, все хорошо. Что же вы так сегодня кричите?» Мой Валентино встает, отряхивается, снова целует ее руку. Теперь я вижу, что ее так напугало. У Валентина кровит нос. Неужели отец все понял? Неужели сделал это намеренно? «Валентино, нам надо...» Я встаю с кровати, пытаюсь помочь ему, но он просто снова берет меня за руки. Как его ладони не похожи на отцовские, какие теплые и нежные, и прикладывает пальцы к губам. «Поговорим с тобой потом. А это?» Он утирает кровь. «Не стоит внимания. Пройдет. Настоящая рана — потерять тебя. Скажи, ты правда готова?» «Да», — киваю. «Я готова была сказать «нет» ради отца, пожертвовать собственным счастьем, но ты знаешь, что сделали с моим сердцем. Теперь у меня только один ответ». «Тогда до встречи. Валентино целует меня. И если ты не придешь, я пойму». «Если ты поймешь и не сделаешь ничего», — улыбаюсь я в ответ, «то окажешься самым большим дураком во всей Венеции». Дурнее даже тех, кто думает, что в борделях им подарят наслаждение за даром, если они проявят себя рыцарями далекого прошлого. «Софии!» — одергивает меня Франсуаза. Валентино только смеется и, аккуратно прикрыв дверь, уходит. Я молчу. Вслушиваюсь в его шаги, пока они не стихнут. Только теперь чувствую, как тепло внутри от нестихающего ритма сердца. Как дивно! Может, что-то такое ощущают и поэты, когда новые строки зарождаются где-то внутри, а потом слетают с языка, облачаются в чернильную одежду и застывают в элегантных позах. «Софи», — нарушает молчание Франсуаза, «скажите мне, шепните хотя бы на ухо, не заставляйте гадать бессонными ночами. На что вы готовы? Я должна знать. Мое старое сердце не выдержит». «Не наговаривайте на себя, Франсуаза», — улыбаюсь я. «Твое сердце еще очень молодо, потому что таким ты его считаешь. Причем тут прожитые годы?» Мы смеемся в полголоса. И когда вновь наступает неловкая пауза, только тикают часы, и кто-то, быть может, обиженная фарфоровая русалка, скребется за зеркалом, пытаясь докричаться до отца. Но голос ее тает в тепле наших бьющихся сердец. Я рассказываю Франсуазе все до последней детали. Теперь уже мне приходится налить ей бокал воды и проследить, чтобы он не выскользнул из ее дрожащих рук. А потом она смеется. «Понимаю. Приняла самое верное решение, единственно возможное».